Глава 5. Новая Евклидова геометрия. Пока два новых друга ехали в такси на каток, два старых друга, а именно отставной первый помощник старшего официанта при жаровне отеля «Хей Адамс» и Джордж Шварценеггер, сидели под тентом кафе «Рондо» и с одобрением наблюдали свободный в манерах молодой народ всех мыслимых рас и полов. Британец нет-нет добросал особенно внимательные взгляды на нежного юношу-черногорца, который обслуживал соседний столик, что, конечно, не ускользнуло от внимания вашингтонца. «Так или иначе, Дотти», — сказал генерал Егоров в свободной раскованной манере, как будто речь шла о здешней футбольной команде. «Сегодня ты должен будешь сказать нашему другу о том, что мы от него ждем на данный момент». «Однако, Тим», — пробормотал полковник Черночернов. «Никаких «однако», Дотти, дорогой», — мягко, хотя и не без легкого взвизга кухонной утвари в голосе, — сказал генерал. «Люди нашего призвания не могут пренебрегать словом «надо».» Он приблизил губы к уху полковника, что напоминало пластиковую игрушку, и жарко шепнул. «Надо, товарищ». «Кто же спорит?» — сказал Черночернов, но потом добавил с некоторым камикадзовским напором в голосе. «Однако могу я все-таки попросить об элементарной страховке? Можешь ты гарантировать, что Zero Z не вмешается в мою сегодняшнюю операцию?» «Увы, не могу, несмотря на мое самое горячее желание», — мягко сказал Егоров. «Всю последнюю неделю проклятая штука не отвечает на мои запросы. Похоже, что он или она, или оно становится все более дерзким, если не враждебным, в своем непослушании. Надеюсь, что он, по крайней мере, не имеет доступа к нашим коммуникациям», — предположил Черночернов с искоркой истинной надежды в его глубоко упрятанных зрачках. «Прости, Дотти, но он имеет доступ», — вздохнул генерал. «Кажется, он меня опять испытывает», — прошло в голове полковника. Мурашки поползли по коже. «Послушай, Тим, ведь за малейшее нарушение... этики наши самые уважаемые сотрудники подвергались, ну, суровым взысканиям, что ли, а тут какая-то вонючая штука». Мистер Тимоти Инглиш был старомодным пунктуальным человеком. Он посмотрел на свои увесистые швейцарские часы 30 лет беспорочной службы и снова вздохнул. «Боюсь, тебе уже нужно идти к нашему весомому другу, Шварценеггер. Хвост пистолетом, мальчик. Я верю в свою интуицию, а она определенно говорит, что сегодня ты подвергнешься не большему риску, чем любой посетитель кафе «Рондо». Заплатив по счету, они вышли из этого сомнительного места, где между столиками витают вполне кризанутые идейки. Ну, например, почему не засунуть кредитную карточку меж ягодиц молодому черногорцу? Как только они свернули за угол, тент-кафе рухнул, причинив посетителям немало неприятностей по части пятен на одежде, а также спровоцировал щедрый показ всякого рода царапин и синяков. Три человека, а именно ассистенты Либеральной лиги Линкольна, Рози, Пинки и Монти Блю, были срочно отправлены в Джорджтаунский госпиталь и зарегистрированы там по графе «Состояние стабильное». «Грандиозное здание Национального архива – это самое надежное в мире хранилище высших тайн и мелких секретов, фальшивых и истинных признаний, косвенных и прямых улик, оплаченных и неоплаченных счетов, включая и счета бокалейщика и зеленщика с далекой Шпигельгассе в городе Цюрих, примыкало к самому скользкому месту, если и не в мире, то в городе, где конгрессмены, лоббисты, сотрудники Белого дома и Национального совета безопасности, члены дипломатического корпуса и общины разведчиков кружились, бросая несколько снисходительный вызов законам трения, однако и не забывая об определенном почтительном поклоне законам тяготения». «Опять споткнулись, Долархайт? Это ничего. Ува! Главное, что вы должны уловить на катке, это чувство ритма, а это придет. Опять на пятой точке, дорогой друг? Не унывайте. Ритм катания — это просто часть ритма Вселенной, подобно ритмическим движениям в плавании или в совокуплении. «Ува! Поздравляю, сэр! Я только что наблюдал ваш самый близкий подход к маятнику Вселенной. Чем суровее обстоятельства ученичества, тем большее наслаждение вы получите от чувства всеобщей глади, которое у вас неизбежно прорежется в самом ближайшем будущем». Внезапно Филарион заметил пару знакомых, увлеченно проделывающих серию искусных, хотя излишне кокетливых пируэтов. Это были доктора наук Урсула Усрис и Алик Жукоборец. И выражение их лиц находилось в остром контрасте с развеселым рисунком, который их коньки чертили на ледяной пленке. Руки их были перекрещены, но лица отвернуты прочь друг от друга и светились взаимной ненавистью. «И не без причины, леди и джентльмены. Всего лишь 10 минут назад красивые фигуристы столкнулись лбами на теме славянских суффиксов и префиксов. Весь этот недавний шухер вокруг ваших слюнявых русских частиц, особенно вокруг этих загребальных КТРЧК, МРДК, ЧВСК, которые вы якобы нашли, о боже, в Канаде, не что иное, как подделка, типичная русская переоценка более чем скромных культурных достижений», — сказала Урсула, выгибая свои неотразимые губы в форме сердцевины плотоядной агавы. «Вы...» Доктор Жукоборец вспыхнул от возмущения. «Вы, австралийская невежда, посягаете на наше великое лингвистическое наследие только для того, чтобы утвердить свой агрессивный феминизм». С момента этого грозового разряда идей они не проронили ни единого слова, не переставая в то же время кружиться по льду в полном синхроне. «Хотелось бы, чтобы этот хмырь был бы хоть наполовину так же синхронен в других областях деятельности», — думала Урсула презрительно. Потом вдруг слоноподобный русский, это ходячее, вернее, скользящее посмешище, его жироподобие Фил Фафанов, появился, как с неба свалился. И распростер свои объятия, как рожденная на Борнео горилла. «Урсула, душка, богиня сирени! Я тебе кренделей накидаю за душку и за богиню сирени», — сказала она вежливо. Она всматривалась в фафановского дружка, шатконогого молокососа, очевидной жертвы довольно приличного землетрясения. Очень знакомое лицо. Спала я когда-нибудь с этим малым или просто сталкивалась, не замечая? И что означает это восхищение, которое сверкает сейчас в его глазах? 15 лет назад в Канберре я бы сказала, что это любовь с первого взгляда. Встретившись таким вот не столь элегантным образом, четверка затем, скрестив руки, образовала хоровод. Дикая эйфория охватила Фила. «Я мост!» — вскричал он. «Я снова мост!» «Что он имеет в виду?» — думали его партнеры. Этот же вопрос интересовал и еще одного господина, который предпочитал кататься в одиночестве и не попадаться на глаза. Японский ученый Татоя Хусако опровергал все стереотипы своих земляков. Он пренебрегал коллективизмом, сдержанностью потребностей и чувством такта. Хоть был и тощ, а не переставал жевать, являя образец обжоры. В тот момент, когда мы уловили его промельк на катке, он как раз кончал сосиску под соусом чили. Жирные коричневые капли рассеивались вокруг в подтверждении его всегдашней бестактности. «Что означает это «снова мост»?» — подумал Хусако и стал поспешно линять, как будто это и не он накапал. Тем временем талантливый Джим Долархайт катался все глаже и глаже, несмотря на то, что его внутренний мир снова вошел в турбулентную зону. Ново-эвклидова геометрия действовала. Ледяная поверхность рябила. Отражение колоннады Национального архива перепуталось в диковинных конвульсиях. Внутри и снаружи все как-то извращалось, отклонялось, ревербировало. Грандиозная вселенная спецагента Джеймса Долархайда рухнула. К полному стыду группы «Лямбда» на взводе первая же встреча с лиловыми глазами австралийки подкосила твердый свод его убеждений и склонностей. «Гош, я никогда такого еще не испытывал к женщине». Внезапно хоровод распался. Будто что-то вспомнив, мисс Усрис полетела к выходу. Боже упаси, как бы вдруг не потерять ее из виду. Джим отчаянно рванулся вслед и в непостижимом, чертовски дерзновенном пируэте умудрился схватить ее за локоть. «Алло, друг», — сказал он, задыхаясь, — «сваливаем? В чем дело? Что-нибудь с мочеиспусканием?» Ей понравилось, как он адресовался. «Да ну, надо позвонить», — сказала она. «Мой бог, да кому же?» — воскликнул он. Она усмехнулась. «Хорош вопросец. Прямо по существу, мэн. Если бы я знала, у меня сегодня просто свиданка, вслепую». «С мужчиной или женщиной?» «Эй-эй, мэн, камнями по воронам, ты звучишь как сыщик». Некоторое время они стояли, глядя друг другу в глаза, два существа ныне процветающей породы. Мужчина на его неопытных шатких ногах и женщина, каждая из чьих ног напоминала хорошо тренированного серфера из Южного океана. «Горе мне», — думал Джим, — «барометр падает. Влажность возрастает. Ветер из Мексиканского залива, смешиваясь с зимним экспрессом озера Онтарио, образует над Вашингтоном огромную чашу черной смородины. Тяжелое, темно-лиловое облако, чреватое молниями. Ну и момент. Как я могу не думать, что все это имеет прямое отношение ко всему делу?» Она расхохоталась, неожиданно нежным манером отделилась от трепещущего новичка и исчезла. «Лиловое в лиловом».